Управляющий контур корабля «Ялрок» на связи. «Умник, это ты?» — радостно воскликнул я, набрав очередную комбинацию. «Хозяин?» — удивленно переспросил компьютер. «Почему вы звоните с неизвестного номера?» «Умник, меня лишили прежнего коммуникатора. Блокируй его, пока не поздно». «Прошу прощения, данная команда невыполнима. Текущий номер коммуникатора не зарегистрирован в моей базе, поэтому выполнить поступивший приказ не могу. Хочу заметить, что предыдущий коммуникатор уже заблокирован, так как через него мне пришла команда на предоставление доступа к внутренним ресурсам, что противоречит предыдущей инструкции». «Умник, как пройти подтверждение, что я — это я?» «Некорректно поставлен вопрос. Вы — это вы по определению». «Хорошо, как подтвердить, что я — это капитан корабля «Ялрок»?» «Вам необходимо внести данные о текущем коммуникативном устройстве во внутреннюю базу разрешенных к управлению номеров. Выполнить данную операцию, возможно, из капитанской рубки корабля». «Умник!» — гневно закричал я. «Совсем опух! Какая капитанская рубка? У нас на корабле нет такого помещения!» «Если акт неприкрытой агрессии повторится, номер будет заблокирован», — осадил меня компьютер. «Получить доступ к управлению кораблем возможно только из капитанской рубки. То помещение, в котором вы находились, если вы и есть хирург, как раз и называется капитанская рубка. Место управления кораблем». «Умник!» Медленно, стараясь не повышать голоса, начал я объяснять. «Если через 7 часов ты не уйдешь на перерождение, то контроль над тобой перейдет к приканцам, и они будут делать с тобой все, что им заблагорассудится. Всего 7 часов. Нужно, чтобы ты активировал самоуничтожение и вернулся на Карлатон. Пойми, мне очень не хочется. Приказ на самоуничтожение не может быть получен с незарегистрированного номера», — отчеканил умник. «Ваш номер блокируется. Всего доброго». Связь оборвалась. Я неимоверным усилием воли сдержал себя от того, чтобы не ударить кулаком по стене, разбивая устройство связи вдребезги. «Мне нужно поговорить с Грандаром. Но умник-то, а? Собака электрическая. Я же ему человеческим языком сказал «взрывайся». Какого черта он меня не послушал? Если мне удастся оставить Ялрок, я умнику такую взбучку устрою, что мало не покажется». Железяка упрямая. «Хирург?» — тонкий и заискивающий голос Грандара так контрастировал с его предыдущим звучанием, что я на мгновение опешил. «С чего вдруг?» «Совершенно верно. Ты нашел того, кто может принимать решения?» «Император Приканской империи — достаточно серьезная фигура для принятия решений!» Раздался настолько властный голос, что я непроизвольно выпрямился, как перед высоким начальством. «Достаточно, ваше императорство!» — отчеканил я, поставив Грандару отлично. «Понятия не имею, каким образом 12-й советник 4-го заместителя 5-го младшего помощника дворника 3-го дворца дошел до императора. Но факт оставался фактом. Я разговариваю с главным приканцем. В Галактионе с такими вещами не шутят». «Почему я не мог дозвониться на твой номер?» — тут же начал допрос император. «Потому что это не мой номер. В настоящий момент я нахожусь на планете Вазбан, системы Гантил-3, куда меня забросило после побега со станции Затранцев, где я стал свидетелем убийства Квалианского принца. Генерал, который управляет Вазбаном, отправил меня на перерождение и собирается захватить мой корабль, несмотря на то, что я сообщил ему об имеющейся у меня информации о судьбе захваченных принцев». «Ты звонишь из лабиринта?» — показал свою осведомленность император. «Какой уровень?» 18-й, ответил я, стараясь скрыть удивление. «Ты сказал о том, что Квалианского принца убили. Кто? Затранцы?» «Нет, ваше императорство, это сделал Ргорд». Раздался удивленный возглас Грандара, после чего в коммуникаторе повисла тишина. «Кто еще стал свидетелем этого?» Наконец раздался очередной вопрос. «Все оставшиеся 10 принцев и принцесс. Они находились в одном месте, когда это произошло». «Почему Ргорд уничтожил Квалианца?» Несмотря на то, что голос императора был властен и нейтрален, я услышал в нем едва скрываемое раздражение. «Потому что я сказал ему фразу «Крик создан!»» «Что?» — взревел приканец, и я поблагодарил судьбу, что не нахожусь с ним в одном помещении. Убил бы. «Откуда ты знаешь об этом?» Два месяца назад я был обычным рекрутом Квалианского сектора обучения. В течение часа я рассказывал императору, постоянно перебивающему меня и задающему уточняющие вопросы, о том, как узнал о создании Крига. Как сидел в карцере, как перестукивался с неизвестным существом, как проинформировал о Криге Ргорда, как тот уничтожил принца, вышвырнув его за дозволенную границу. Скрывать от императора информацию не имело смысла. С местными его уровня не торгуются. От них либо получают императорскую награду, либо императорский же пендель. Причем такой, что лететь от него будут через всю Галактиону. «Оставайся на 18 уровне», — приказал мне император, когда рассказ, он же допрос, был закончен. «Через 3 часа за тобой спустятся. У тебя есть ко мне какие-либо еще просьбы?» «Да, 3», — решился я. «Говори!» Судя по всему, император нахмурил брови, так как фоновый шум коммуникатора внезапно исчез. Мало кто решается на просьбу к императору. «Я не знаю, кто такой Грандар и чем он занимается, но если бы не он, наш разговор никогда бы не состоялся. Мне совершенно непонятно, как приканец его уровня смог пробиться к вам на прием, но это достойно уважения и награды. Прошу отнестись к нему благосклонно и великодушно». «Это твоя первая просьба?» — удивился император. «Ты просишь не для себя, а для неизвестного тебе приканца?» «Если мне вернут мой корабль, то мне самому мало что нужно в этой жизни. Я всего стараюсь добиваться сам». «Похвальное стремление. Корабль — это вторая просьба». «Да, сейчас он находится на орбите Васбана и через 7 часов перейдет под управление Приканской империи. Мне очень не хочется его терять». «Корабль останется твоим. Слово императора». «Что третье?» «Ргорд предоставил мне ключ доступа в центральную систему. Я хотел бы получить личное разрешение императора исследовать один из 3 спутников Зальвы». «Один из спутников?» — удивился император. «Для чего?» «По имеющейся у меня информации, на нем находится база Ульдан». «Ульдан не миф!» — отрезал император. «Мой корабль принадлежит этому мифу. Это Кламир». «Ты являешься владельцем Кламира?» Медленно, буквально по слогам, протянул император. «Я дал слово, что верну тебе корабль. Все твои просьбы будут выполнены. Слово императора!» Отношения с императором приканцев улучшены. Текущие отношения — 10. Доступно задание «История древних». Описание. Для всей Галактионы Ульдане являются красивой легендой, мифом которого никогда не было. Вы можете начать поиски этой исчезнувшей цивилизации. Принять задание? Да. Независимо от того, как закончится поиск чека, мне очень хотелось поучаствовать в раскрытии одной из загадок этой игры. Император приканцев что-то знает о расе Ульдан, поэтому с него поиски и начнутся. Если есть игровой миф, значит, есть игровая реализация этого мифа. Разработчики по-другому не работают. «Я буду рад принять тебя в своем дворце», — продолжил император. «Нам интересно будет узнать, как ты получил этот корабль. Оставайся на месте. Сейчас за тобой прибудут мои воины». Но генерал сказал: «Забудь об этом разумном. От лица Приканской империи приношу тебе официальные извинения. Компенсацию материального ущерба тебе выдадут при посещении Зальвы. Конец связи». В ошарашенном состоянии я сошел с переговорного круга и уселся на пол. Интересно, как часто игроки Галактионы имеют возможность общаться с императором? Что им для этого нужно сделать? Насколько я помню из описания, эта персона является некой недостижимой целью, к которой стремится огромная толпа народа. Император раздает поистине императорские подарки. Но он же, как я успел заметить, раздает императорское же наказание. Генерал, решивший оставить меня на этой планете, должно быть уже уничтожен. Все быстро и оперативно, без лишних эмоций. Какая же прикольная эта игра, Галактиона. «Хирург, прошу следовать за нами». Я практически успел заснуть, как через 20 минут после разговора с императором стена, возле которой я сидел, отошла в сторону. моему взору предстали трое приканских воинов и широкий вместительный лифт, сделанный по всем правилам безопасности. О как! Выходит, у приканцев есть доступ к каждому уровню лабиринта? Почему же они не примчались за мной раньше? Позволить преступнику разгуливать на свободе, да еще с бластером, непозволительная роскошь для генерала. Бывшего генерала. Единственное, что его оправдывает, никто про этот лифт не знал. Как такое возможно, понятия не имею. Но это единственное логическое обоснование случившегося. Конечно, была еще мысль о том, что я нахожусь в игре, а местные просто отыгрывают свою роль. Но ее как-то думать не хотелось. Дополнительный выход из лабиринта или вход, все зависит от того, с какой стороны к нему подходить, находился в нескольких сотнях метров за границей сектора обучения. Огромные каменные стены, возвышающиеся над нами и очерчивающие границы дозволенного перемещения рекрутов, ошеломляли. Находясь в секторе, я никогда не задумывался, что там за стеной. Как-то не до этого было. Сейчас же, когда волею судеб оказался вне системы, начал понимать весь масштаб разработки Галактионы. Разработчики даже Ясли, начальную локацию для игроков, умудрились сделать многоуровневой, многосоставной, с различными вариантами развития и прокачки. Что тогда говорить о самой игре? Неудивительно, что игры уровня Ранласти вымерли. С таким гигантом конкурировать просто невозможно. Хирург, от лица временно исполняющего обязанности начальника сектора обучения Вазбана, приношу свои извинения за доставленные неудобства. Прямо у входа внутрь стены нас встретил отряд воинов, и один из них обратился ко мне на Квалианском. В качестве начальной компенсации мы поместили в трюмы Ялрока 40 тонн рапа и полностью отремонтировали корабль. Убрана лишняя оболочка, функциональность команды восстановлена до 100%, все изъятые вещи были возвращены в трюм. А мой бронекостюм? Я не мог не задать этот вопрос. Без ставшего второй кожей предмета я чувствовал себя в Галактионе неуютно, как голый. Бронекостюм А-класса в Галактионе просто так не купишь. Нужны связи в виде Марины, так что терять такой предмет очень не хотелось. «Извините?» — неуверенно переспросил приканец. «Какой бронекостюм?» «В кабинете генерала меня отправили на перерождение», — спокойно пояснил я. «Все, что было на мне надето, осталось в этом кабинете. Прошу вернуть». Замялся приканец. «Видите ли, какая сложилась ситуация? Кабинет генерала блокирован, доступ в него сейчас не может получить никто. Если ваш бронекостюм остался там, то...» «Генерал до сих пор жив?» — удивленно переспросил я, и в глазах временно исполняющего обязанности приканца заиграл нескрываемый страх. «Это временное недоразумение, и императору не нужно о нем знать», — начал тараторить он. «Просто кабинет начальника сектора расположен таким образом, что использовать тяжелое вооружение не представляется возможным, а специализированных резаков сейчас на планете нет. Мы уже все заказали, резаки доставят через 3 часа, и недоразумение будет устранено. Приказ императора будет выполнен». «Мне, конечно, все равно», — пожал я плечами, соображая, как эту ситуацию можно обыграть в свою пользу. «Просто когда император спросит меня о том, неужели все искатели приключений ходят без брони, мне придется ему рассказать правду. Некрасиво врать императору». «Вы можете немного подождать?» Начал было приканец, однако выведшие меня из лабиринта воины его оборвали. «Приказ императора! Доставить немедленно!» «Значит, мой любимый предмет утерян». Горько вздохнул я. «Что ж...» «Ничего не утерян. Следующим же рейсом мы его вам отправим. Вы не успеете моргнуть глазом, как вновь станете владельцем своего замечательного по всем параметрам предмета». «Даже не знаю, смогу ли я так долго без него обходиться». «Мы готовы компенсировать и эту неустойку. Что бы вы хотели?» «Наконец-то. У вас в секторе обучения находится один рекрут. Ее зовут медсестра». Я назвал игровое имя Олеси. В первый раз, когда я его услышал, едва не заржал в голос. У инициаторов спора явно был пунктик на медицинскую тематику. В качестве компенсации я хотел бы ее пригласить на встречу с императором, если она будет не против». «Забрать рекрута?» — удивился приканец. «Это невозможно!» «Обманывать императора — вот что невозможно! Временно забрать рекрута — вполне себе реальная вещь!» «Но у нее нет доступа на Зальву!» «Зато он есть у меня, ведь так?» Я обратился к сопровождавшим меня воинам, ожидавшим посадки челнока. «Император предоставил доступ на Зальву разумному по имени Хирург», — подтвердили десантники. «Вот видите!» — начал было приканец, но я его оборвал. «Еще раз прошу разрешить медсестре лететь со мной. У меня есть дополнительный ключ доступа на Зальву, который я с удовольствием ей передам. Этот ключ действителен? Его можно использовать рекруту?» Я открыл КПК и показал стоящему рядом десантнику сброшенный Ргордом ключ доступа. «Данный ключ открывает доступ одному разумному на Зальву. Привязки к личности нет», — послышался лаконичный ответ. «Ключ может быть использован для предоставления доступа рекрута на Зальву». «Уважаемый», — я повернулся обратно к приканцу. «Есть несколько вариантов развития событий. Либо я лечу на Зальву с медсестрой и ничего не говорю императору о невыполнении приказа, либо я лечу туда один и сдаю вас со всеми потрохами. Пусть он уже разбирается, могли вы выкурить генерала из его логова или нет. С меня взятки гладки». «Хорошо!» — едва не закричал временно исполняющий обязанности. «Ей будет дано разрешение покинуть планету, но только если она сама согласится. Против воли я ее не отпущу». «Зовите ее!» — едва сдерживая улыбку, ответил я приканцу. «Сейчас разберемся, кто на что согласен». «Добро пожаловать обратно на борт», — произнес умник, едва я занял место капитана. «Состояние корабля?» «Умник, ты почему проигнорировал мой прямой приказ?» — оборвал я компьютер. «Номер, с которого был осуществлен дозвон, не соответствует разрешенному номеру управления кораблем. Номер, который был разрешен, был заблокирован в связи с...» «Отставить вешать мне лапшу на уши!» Вновь я его оборвал, немного повысив голос. «Повторяю вопрос. Почему ты не выполнил мой прямой приказ?» «Потому что ему не хотелось отправляться на перерождение», — ехидно произнес техник, высовывая голову из стены. «Как-то не круто терять уровень». «Зато круто сменить капитана, да?» «Никто не собирался никого менять. Если бы никаких подвижек в твоем возвращении обратно на мостик не было, взорвались бы спокойно и все, за пару минут до потери контроля. У нас тут целый брифинг был, а ты на умника набросился». «Где-то ты таких слов нахваталась?» — спросил я змею. «Не круто, брифинг, набросился. Раньше я за тобой такого не замечал». «Так раньше у меня велосипеда не было. Понятия не имею, что это такое, но в сети, которую я изучала, пишут именно так. Так что не парься по поводу умника. Взрываться никому не хотелось. Неприятно это». «Умник?» — спросил я у компьютера. «Если убрать официальную сторону вопроса, то... да, очень не хотелось терять уровень». «Лёш, у тебя все программы такие?» — тихонько спросила Леся. «Степашка, умник, змея. У всех матрицы личности настроены, а ты с ними как с живыми разговариваешь. Пускай я их не понимаю, но зуб даю, они с тобой спорят». «Знаешь, те, кого ты перечислила, для меня намного лучшие существа, чем большинство населения Земли. Какая разница, кто создал разум? Мы или всемогущее нечто? Если разум способен быть адекватным, то почему бы не общаться с ним на его уровне?» «Какие планы, Кэп?» — спросила змея. «Куда теперь отправляемся? Летим мстить за трансом?» «Нет, нас сейчас затащат в крейсер, после чего мы отправимся на Зальву». «Ялрок!» — тут же из коммуникатора раздался голос диспетчера. «Сейчас вы будете перемещены в транспортный корабль. Прошу не включать двигатели. Время прибытия на Зальву — 30 минут». «Умник!» «Принято. Режим ожидания включен. Капитан, я действительно не нарушал ваш приказ». «Проехали. Наоборот, хочу сказать спасибо, что не стал взрываться сразу. Без Ялрока мне очень не хочется летать по Галактионе». Повернувшись к Олесе, я внес предложение. Слушай, нам лететь 30 минут. Предлагаю выйти в Реал. Смысла торчать в игре не вижу. Что скажешь? Только за. Сама хотела предложить, так как мозг уже взрывается. Устала. Давай на 3-4, кто быстрее вылезет из кокона. Проигравший заказывает еду. Принято. 3-4. Выход. Я еще никогда не откидывал крышку кокона с такой скоростью. Глупо, конечно, но Леся меня завела. Неужели девушка сможет выбраться из игры быстрее меня? Не бывать этому? Надо же! Раздался очень знакомый голос, едва я спрыгнул на пол и победно вскинул руки. Леся только-только начала сходить с платформы. Выпрыгнули из кокона, как пробки из бутылки. Прямо соревнование какое-то. Ты ручки-то не опускай. Ты тоже подними их, дорогуша. Не стоит делать резких движений, не стоит. Я же ненароком и пальнуть могу. Не опуская рук, я обернулся и увидел ехидно улыбающегося Константина. Того, с кем познакомился в первый день участия в споре. Того, кого считал мертвым. Разместившись в кресле, он вальяжно потягивал через соломинку какой-то напиток, держа в одной руке пистолет, направленный на нас. При этом удивительно долго молчал Степашка. «Раз мы все в сборе, предлагаю начать разговор. Начнем с главного. Кто из вас двоих принесет мне мой миллиард?»